Глава 30. Лиза. Напряжение. Оно повисло в доме Воровского, и казалось, от него нет никакого спасения. Я не выходила дальше порога. Моё лицо, на него было лучше не смотреть. Даже 10 дней спустя на нём оставались следы от того удара, который на прощение подарил мне бывший муж. Мне оставалось только успокаивать себя тем, что он, по счастливой случайности, не сломал мне переносицу. Почти всё время я проводила наверху, в спальне, кутаясь в длинный полосатый халат Воровского. Мне было стыдно показываться ему на глаза, и я старалась как можно реже спускаться в гостиную. Периодически я звонила родителям, щебетала, что у меня всё хорошо, а потом накрывалась головой одеялом и ревела от отчаяния и безысходности. Иногда я пыталась вести беседы с его собакой, но Тайсон не очень подходил на роль благодарного слушателя. Растянувшись на ковре в спальне, он засыпал на середине моего монолога. Аля так и не позвонила мне. Видимо, вопрос с долгом и нынешнее положение дел её устраивали. Она получила от меня месячную оплату процентов для своего благодетеля и благополучно слилась. Сам Воровский бывал дома только по вечерам. Банкротство финансиста влекло за собой много дел, которые надо было завершить в срок. 2 раза его вызывали на допрос, но сотрудникам полиции так и не удалось подкопаться к нашей паре. У Воровского было алиби. Меня он не упомянул ни разу. Я была ему благодарна. Вызов на допрос повлёк бы новые вопросы, связанные с синяками на моём лице. По вечерам мы ужинали, а потом Воровский закрывался в своём рабочем кабинете рядом со спальней и пил сам собой, никого не приглашая. Он пил так много, что я боялась за его здоровье, но не смела сказать что-то против. Просто молча терпела, каждый раз делая вид, что не заметила, как он снова заснул в рабочем кресле, не переодевшись. Через 2 недели напряжение стало невыносимым, на допросы больше никого не вызывали, и от неизвестности становилось ещё страшнее. Мы почти не разговаривали. Казалось, если лишний раз коснуться друг друга, кого-то из нас убьёт разрядом. Чтобы не сойти с ума, я начала готовить. Выискивала в интернете рецепты, просила купить нужные продукты и готовила выбранное блюдо. Идея с готовкой пришлась Воровскому по душе. Это немного отвлекало. Я отсылала ему сообщения с набором продуктов, он исправно привозил заказанные из супермаркета или с рынка. Так было легче представлять, что у нас всё как у нормальных людей. Что нет ищеек из уголовного розыска, снующих по городу в поисках убийцы иностранных граждан в загородном доме. Нет страшного слова «банкрот» для привыкшего быть хозяином жизни Воровского. Мы пили вино, ели за красиво накрытым в столовой столом и улыбались друг другу. А потом... Воровский запирался в своём кабинете и продолжал пить, а я оставалась наедине с посудой и диким страхом, что даже эта хрупкая пародия на нормальную жизнь может закончиться. К началу 3-й недели я вдруг стала очень остро ощущать запах алкоголя. В пятницу вечером, когда Воровский привёз стандартный набор продуктов и достал из пакета бутылку моего любимого белого сухого вина, тошнота внезапно подкатила к горлу, и я едва успела добежать до ванной комнаты. Воровский появился в дверях, когда я отчаянно пыталась выполоскать рот. «Лиза, всё нормально?» «Наверное. Может, я слишком сильно нервничаю. Не будем сегодня пить вино, ладно?» Он как-то странно посмотрел на меня. Слишком пронзительно. «Ладно. Почему-то в этот вечер мы готовили вместе. Паста с креветками и сливочным соусом получилась отменной». «Вино точно не открывать?» — помогая накрыть на стол, уточнил Воровский. «Точно», — отчаянно закивала я. В этот вечер он не ушёл в свой кабинет, всё посматривал на меня. Потом мы вместе смотрели старый американский боевик в гостиной и даже говорили. Так, ни о чём. О родителях, о детстве. И смеялись. Мы смеялись впервые с того момента, как оказались в заложниках у ситуации, созданной Азулей и Олегом. Утром меня снова разбудила тошнота. Я бросилась в ванную комнату. Как это жутко, когда тебя выворачивает наизнанку неизвестно от чего. Боровский сел на постели и пытался отогнать сон прочь. «Может, у меня какое-то страшное заболевание?» Растерянно села рядом с ним я. «Я схожу в аптеку. Здесь недалеко есть небольшой торговый центр. Куплю активированный уголь и ещё что-нибудь. Спасибо». Он быстро собрался, даже не завтракал. Съездил в торговый центр и привёз оттуда целый пакет всякой дорогостоящей ерунды. «Не лучше?» «Вроде лучше», — неопределённо пожала плечами я. Пока Воровский раздевался, понесла пакет на кухню. Начала разбирать. Среди бактерий в баночках я обнаружила тест на беременность. «Миш, ты тест зачем купил? Или на сдачу дали?» – опешила я. «На сдачу, да», – фыркнул он. Что-то кольнуло в сердце. «Нет, ты же не думаешь? Не думаешь, что я... что мы...» Мою жену также тошнило. «По утрам, от определённых продуктов», – пожал плечами Воровский. Я испугалась. Так сильно, что язык онемел и почти не ворочался во рту. «Миша, у меня никого, кроме тебя, не было». Чуть не плача бросилась к нему и зачем-то схватила его за руки. Он заглянул мне в глаза. «Я знаю, Лиза», — успокаивающе погладил меня по спине. «Пойди и сделай в ванной комнате тест, чтобы знать наверняка». Я растерянно посмотрела на него, сглотнула. Мысли, жуткие, одна страшнее другой, вертелись в голове. Дрожащей рукой сжала упаковку с тестом. «Пойти с тобой?» – приподнял бровь Воровский. «Нет, я сама». «Тогда иди, я пока сделаю нам завтрак». Я так испугалась, что у меня подгибались колени. Если тест окажется положительным, моя жизнь уже никогда не будет прежней. А если меня всё же посадят? Что будет с ребёнком в этом случае? Процедура заняла всего несколько минут, но за эти минуты перед моими глазами пролетела целая жизнь. Спина взмокла от ужаса. На тесте медленно проступали две полоски. Я залетела. «Ладно», — согласно кивнул Воровский, когда я, едва перебирая ногами, вернулась в столовую. «Положительный, значит, так должно быть». Я села на стул у стола и всхлипнула. «Лиза, ну что ты?» – засуетился он. «Будет и хорошо. А если меня посадят? Что тогда? Что с ним будет?» Воровский задумчиво потёр подбородок, потом положил руку мне на спину и осторожно погладил. «Слушай, есть у меня один план. После завтрака съезжу к следователю, попробую поговорить». «О чём?» – напряглась я. «О твоём муже». «Попробую закинуть удочку с наживкой, и меня будут допрашивать». «Возможно, придётся дать показания. Расскажешь всё до того момента, как тебе на сотовый телефон пришло сообщение от секретаря Азулия. Потом за тобой никто не приехал, а вечер мы провели вместе у меня дома. Нам придётся просто вырезать из показаний кусок с того момента, как тебя посадили в машину, и до того, как ты оказалась у меня дома». «У следователя есть кое-какие проблемы в личной жизни. Возможно, это сыграет нам на руку». «Что за проблемы?» «У него больной ребёнок. Лечить надо в Германии, а денег на лечение нет. Возможно, нам удастся взаимовыгодно договориться. А ещё мы уедем из города, Лиза. Нам придётся затеряться. Твой муж сумасшедший убийца, я не собираюсь подвергать нас опасности». Мы пытались завтракать, но мне кусок не лез в горло. Сложившаяся ситуация нависла над моей головой, будто дамоклов меч. Почему форс-мажор происходит именно тогда, когда это нужно меньше всего? После завтрака Воровский собрался и уехал. Я снова осталась наедине с тошнотой и своими кошмарами. Я чувствовала себя жалкой и раздавленной. Закрывшись в ванной комнате, включила горячий душ. Сползла по стене и горько плакала, сидя на полу под бьющими в лицо струями.